Военные действия до Полтавской битвы. До 1705 года главной заботой Петра было стать твердой ногой на берегах Балтийского моря. Сам он участвовал при завоевании устьев Невы, при занятии Дерпта и Нарвы. Ведение войны в Польше он предоставил другим. Затем, однако, он должен был обратить особенное внимание на польские дела и в апреле 1705 года отправился в Полоцк, где находилось русское войско в числе 60 тысяч человек. Это войско он разделил на две части под начальством двух фельдмаршалов Шереметьева и Огильви. Полководцы не ладили между собой. Довольно часто иностранцы, вступившие в русскую службу, жаловались на худое состояние войска, на недостаточное вооружение, на плохую военную администрацию. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 172 и следующие. Конец сноски. Были неприятности и другого рода. В Полоцке Петр при посещении одного монастыря имел столкновение с униатами. Какое-то неосторожное выражение одного из них возбудило гнев царя. Он велел арестовать некоторых монахов, причем произошли убийства. Одного монаха повесили. В кругах католиков разнеслись слухи о страшной жестокости, с которой царь будто поступил при этом случае. Сноска. Сочинение Устрялова, том 4, страницы с 369 по 373, а также 2, 337 и 656. Конец сноски. Царь, опасаясь перевеса шведов, предписал своим фельдмаршалам избегать сражений. Однако Шереметьев, несмотря на увещевание царя, вступил в битву и был разбит на голову при мызе Гемеоерцгофе в Курляндии 15 июля 1705 года. Петр сам в сделанных им поправках к истории Свейской войны объяснял сию потерку таким образом, что фельдмаршал с кавалерией напал на неприятеля, не дождавшись прибытия пушек и пехоты, и что после первого удачного натиска на неприятеля русские начали грабить шведский обоз. Петр при этом случае жаловался на старые обычаи и на недостаток в дисциплине. В то же время, однако, он писал Шереметьеву: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть, понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободрять». Сноска цитируется по Соловьеву, том 4, страница 170, конец сноски. Очевидно, русские сражались хотя и неудачно, но храбро, а к тому же немедленно после битвы они успели вступить в Метаву, так что вскоре могла быть занята вся Курляндия. Царь сильно сожалел о том, что ему, благодаря недостатку в артиллерии, не удалось отрезать Левенгаупта от Риги, куда отступали шведы. Из Метавы Петр писал князю Рамадановскому: «Покорение Метавы великой важности, понеже неприятель от Лифлянд уже весьма отрезан, и нам далее в Польшу поход безопасен». Сноска цитируется по Устрялову, том 4, страница 382. Конец сноски. При всем этом Петр считал свое положение трудным. Ему очень хорошо было известно, что полководцы Огильви и Шереметьев не отличались особенную опытностью или знанием дела. К тому же соперничество между Огильви и Меньшиковым могло также повредить ходу военных действий. Каждую минуту можно было ожидать, что Карл XII, находившийся в то время в Варшаве и заставивший поляков признать Станислава Лещинского королем, обратит свое оружие против русских. В октябре 1705 года Петр в Гродно виделся с королем Августом, которому он поручил высшее начальство над армиями Шереметьева и Огильви. Затем он отправился в Москву, где зимой получил известие о приближении Карла XII к Гродно. Петр был сильно встревожен этой встречей. «Лучше здоровое отступление, — писал он, — нежели отчаемое и безызвестное ожидание». Далее он советовал в случае опасности сжечь магазины, пушки бросить в Неман и лучше заботиться о целости всего войска, нежели о всем малом убытке. В главной квартире в Гродно господствовало сильное смущение при вести о приближении шведского короля. Мнения о мерах к отражению неприятеля расходились. К счастью, недостаток в съестных припасах принудил короля к отступлению. Между тем Петр сам спешил в Гродно. На пути туда он из Смоленска писал Головину в самом печальном состоянии духа. «Мне, будучи всем аде, не точию довольна, но ей через мочь мою сей горести. Мы за бесчастьем своим не могли проехать к войску в Гродно». Военачальникам он опять вменил в обязанность действовать осторожно, отступать, хранить войско в целости, в случае крайней опасности пушки бросить в воду и прочее. Сноска. Соловьев, том 15, страница 186, конец сноски. Петра стала мучить мысль, что Карл сделает нападение на Москву. К тому же его сильно встревожила весть о разбитии саксонского генерала Шуленбурга при Фрауштадте. Несколько русских полков, находившихся при саксонском войске, были уничтожены. В раздражении царь говорил об измене и вновь советовал избегать сражения. Особенно подробно он указывал, каким образом отступление должно быть устроено в глубочайшей тайне и какие меры могут быть приняты для спасения войска. Сноска. Соловьев, том 15, страница 191. Конец сноски. Так как Огильви не соглашался с царем в необходимости отступления, то Петр после подробных объяснений с фельдмаршалом поручил главное начальство Меньшикову, который в это время уже пользовался совершенным доверием государя. Во все это время Петр оставался в мрачном состоянии духа и развеселился не раньше, как весною 1706 года, когда мог отправиться в Петербург. Отступление русских совершилось благополучно. Карл не мог преследовать их и отправился в Саксонию. Тогда Петр поспешил в Киев, где летом 1706 года заложил крепость у Печерского монастыря. Отсюда он отправился в Финляндию, где, впрочем, попытка осаждать Выборг оказалась безуспешной, так что Петр вскоре возвратился в Петербург. Тем временем Меньшикову удалось разбить шведов при Калише 18 октября 1706 года. Король Август, несмотря на то, что в это время уже были постановлены условия мира, заключенного несколько позже в Альтранштетте, участвовал в этом сражении. Меньшиков писал царю: «Такая была баталия, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились, и зело чудесно видеть, как все поле устлано мертвыми телами. Поздравляю вас преславную викторию и глаголю «Виват, виват, виват!» Дай, Боже, и вперед вашему оружию такое счастье!» Петр в Петербурге 3 дня праздновал победу, а Шафиров доносил ему из Москвы, что иноземные посланники в превеликом удивлении, прибавляя: «Вчера я угощал их обедом, так были веселы и шумны, или промолвя пьяны, что и теперь рука дрожит. Посланники английские и датские думают, что эта победа даст иной оборот делам. Говорят, что смелее станут поступать против шведа, потерпевшего такой урон, какого еще никогда не было. Прусский также радостен, особливо потому, что оправдались слова его королю. Русские имеют уже изрядное войско и без дела не будут и прочее. И из донесений Плеера к императору видно, что это событие произвело глубокое впечатление на современников. Сноска. Устрялов. Том 4, страница 528, а также с 659 по 666. Конец сноски. Скоро после этого была получена неприятная весть о заключении Альтранштетского мира, об успехах шведского оружия в Саксонии. Август должен был отказаться от польской короны и от союза с Петром. Василия Лукича Долгорукова, однако, он уверял, что заключил мир видимый, чтобы спасти Саксонию от разорения, а как только Карл выйдет из его владений, так он тотчас нарушит этот мир и заключит опять союз с царем. В Москве господствовало сильное негодование на Августа. Плеер писал, что при известии об Альтранштетском мире все упали духом, что раздражение против немцев грозит государству и обществу страшной опасностью, что можно ожидать кровопролития и прочее. Сноска. Устрялов. Том 4, страница 2 и 660. Конец сноски. В Саксонии находилось довольно значительное количество русских войск. Спрашивалось, какая постигнет их судьба после заключения мира между Августом и Карлом? В тесной связи с этим вопросом состояла катастрофа Паткуля. В качестве русского дипломата он старался действовать в интересах Петра. При решении вопроса о русском войске в Саксонии обнаружилась сильная ненависть между саксонскими и польскими государственными людьми. Петр нуждался в этих войсках для ведения войны в Польше. Для достижения желанной цели – переведение русских войск в Польшу, Паткуль заключил с императорским посланником в Дрездене договор, в силу которого русские войска, находившиеся в Саксонии, на один год вступили в службу императора. Разногласие между саксонскими министрами и Паткулем при этом случае повело к арестованию последнего. Русское правительство протестовало против задержания Паткуля, однако царь не был в состоянии спасти его. Паткуля передали шведским комиссарам. Его повезли в Калишское воеводство, в местечко Казимирш, и отдали под суд. В октябре 1707 года его колесовали. В это время Петр принимал меры, готовясь к решительной встрече со шведским войском. Он понимал, что система отступления в конце концов окажется невозможной, что ранее или позже нужно будет решиться на отважную битву. В декабре 1706 года он вместе с Шереметьевым, Меньшковым, Долгоруким и Головкиным находился в Жолкве. При переговорах с поляками, недовольными торжеством Карла над Августом, снова была высказана мысль об уступке Малороссии Польше. Приходилось действовать подкупом на некоторых польских вельмож для устранения этой мысли. Далее нужно было заботиться о восстановлении некоторого порядка в Польше, служившей театром войны в продолжении нескольких лет и страшно пострадавшей от насилия шведских, саксонских, русских и собственных войск. При ничтожности авторитета короля Станислава Лещинского распоряжение польскими делами было предоставлено большей частью царю. Особенно важные услуги оказывал в это время Петру опытный делец Емельян Украинцев, которому Малороссия и Польша были хорошо знакомы с ранних лет и который теперь ловко и успешно поддерживал сношения с влиятельными вельможами, вел переговоры о субсидиях и прочее. Из писем царя к разным лицам видно, что он считал свое положение чрезвычайно опасным. Одно из этих писем подписано «Печали исполненный Петр». Старание его побудить или принца Евгения Савойского, или Якова Собесского, или семиградского князя Рагоцы к принятию из царских рук польской короны для того, чтобы иметь после августа нового союзника, оставались тщетными. Каждую минуту можно было ожидать возвращения Карла XII в Польшу. На этот случай Петр принимал разные меры, давал приказания, причем, однако, в стране, где, по его выражению, все дела шли, как молодая брага, на каждом шагу встречал затруднения. Опять он, главным образом, хотел пока ограничиваться одной обороной. В начале 1707 года он писал Апраксину: «Уже вам то подлинно известно, что сия война над одними нами осталась, того для ничто так надлежит хранить, яко границы, дабы неприятель или силою, а паче лукавым обманом, не впал и внутреннего разорения не принес». Поэтому он распорядился, чтобы всюду были спрятаны все съестные припасы, чтобы везде население приготовилось к удалению в леса и болота, к уведению скота и прочее. Далее были приняты меры для окончания постройки Киевской крепости, для сооружения шанцев у Днепра, палисад в разных местах и тому подобное. Сноска. Соловьев. Том 15-й страницы с 228 по 230-ю, конец сноски. Карл XII не спешил с походом в Россию. Была даже одно время надежда, что он завязнет в Германии, так же, как прежде увяз в Польше. Но в августе 1707 года шведское войско двинулось из Саксонии. Оно имело отличный вид, было обмундировано и вооружено как нельзя лучше. В голове Карла явились самые смелые планы. Он говорил, что заключит мир с Россией по-саксонски, он хотел свергнуть Петра с престола и на его место возвести принца Якова Собесского. Карл надеялся, что ему много поможет существовавшее среди русских неудовольствие на Петра. Еще в конце 1706 года он сказал императорскому посланнику, что скоро хочет навестить варваров в Москве, а в осаде других городов времени терять не будет, надеясь обойтись и без того, потому что в Москве многие князья ему преданы. В то же время, однако, барон Гюйсен писал из Вены, что шведы идут нехотя. Сами говорят, что совсем отвыкли от войны после продолжительного покоя и роскошного житья в Саксонии. Поэтому некоторые предсказывают победу Петру, если он вступит с Карлом в битву. Другие говорят, что будет менее славы, но более безопасности, если царь выведет свои войска из Польши и будет уменьшать силы неприятельские частными стычками, внезапными наездами казацкими и разными военными хитростями. Петр после военного совета распорядился, чтоб в польских владениях отнюдь не вступать с неприятелем в генеральную баталию, а стараться заманивать его к своим границам, вредя ему при всяком удобном случае, особенно при переправах через реки. Сноска. Соловьев, том 15, страницы 231-232, конец сноски. Нельзя удивляться тому, что Петр в это время находился в некотором волнении и не вполне надеялся на успех. В письмах его к разным лицам заметна раздражительность. Именно в это время его тревожил казацкий бунт на Дону, а к тому же приходилось сражаться с неприятелем, который многими считался непобедимым. 4 месяца Карл простоял на левом берегу Вислы. Шведы обращались с населением Польши бесчеловечно и возбудили против себя общую ненависть. В самые сильные морозы в конце декабря 1707 года, наконец, шведы двинулись дальше. Войско страшно страдало от стужи. Отовсюду сельское население нападало на шведов и убивало многих солдат. Строгие наказания за подобные поступки лишь усиливали общее негодование. Сначала можно было ожидать, что Карл обратится к северу. Петр, находившийся в начале 1708 года в Гродно, распорядился защитой Пскова и Дерпта. Опять, как и в 1705 году, можно было ожидать столкновения между русскими и шведскими войсками в Гродно. Туда действительно и спешил Карл с 800 человек конницы, узнав, что царь в Гродно. 26 января он беспрепятственно вошел в город, 2 часа спустя после отъезда из него Петра. Царь снова предпочел отступление отважному движению вперед, принимая разные меры для сохранения в целости войска. К тому же он в это время был болен лихорадкой. Удалившись в свой парадиз, Петербург, он писал оттуда Меньшикову с просьбой не вызывать его к участию в военных действиях без крайней необходимости. «А сам, ваша милость, ведаешь, — сказано в этом послании, — что николи я так не писывал, но Бог видит, когда мочи нет, ибо без здоровья и силы служить невозможно, но ежели б недель 5 или 6 всего времени еще здесь побыть и лекарства употреблять, то б надеялся с помощью Божию здоров к вам быть, а когда необходимая нужда будет мне ехать, изволите тогда послать, ставить подводы, понеже во времени том вы можете лучше ведать, нежели здесь». Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страница 273, конец сноски. Так как Петр считал вероятным нападение Карла на Москву, то распорядился об укреплении не только столицы, но и окрестных городов Серпухова, Можайска, Твери. В Москве были приняты меры для строжайшего надзора за всеми жителями, в особенности за иностранцами. Все сословия должны были участвовать в работах над укреплениями. Всем приказано быть готовыми или к бою, или к немедленному отъезду из Москвы. В столице, в особенности между людьми, не сочувствовавшими царю, господствовало уныние. Царевич Алексей, имевший от царя поручение руководить оборонительными работами Москвы, советовал своему духовнику Якову Игнатьеву заблаговременно подумать о своей личной безопасности. «Будет войска наши». «При батюшке сущие его не удержать», — писал царевич. «Вам, жителям Москвы, нечем его удержать. Сие изволь про себя держать и иным не объявлять до времени, и изволь смотреть места, куда б выехать, когда сие будет». Сноска цитируется по Соловьеву. Том 17, страница 136, конец сноски. Между тем Карл должен был бороться с разными затруднениями. Вторгаясь в Россию во время распутицы и разлива рек, он лишь с величайшим трудом мог двигаться дальше, на каждом шагу претерпевая недостаток в продовольствии и войске. На Березине русские под командою Шереметьева и Меньшикова берегли переправу, и 5 июля в местечке Головчине произошла битва. Русские дрались упорно, но должны были отступить. Победа дорого стоила шведам, хотя и это сражение обыкновенно считается доказательством воинских способностей шведского короля. Сноска сочинения шведского короля Оскара II в немецком переводе, страница 59, конец сноски. После битвы при Головчине русские не могли препятствовать занятию Могилева Карлом. Однако в это время в шведском войске начали ощущать недостаток в военных снарядах и припасах. Шведы с нетерпением ждали прибытия Левенгаупта из Лифляндии с обозом и артиллерией. Не дождавшись соединения с Левенгауптом, Карл пошел дальше в направлении к Мстиславлю и 29 августа встретился с русскими у местечка Доброво. Сам царь, прибывший к армии, участвовал в битве. Русские здесь были принуждены к отступлению, однако сражались храбро, так что Петр был чрезвычайно доволен своим войском. Об исходе дела царь так уведомлял своих: «Я, как почал служить, такого огня и порядочного действия от наших солдат не слыхал и не видал, дай Боже и впредь так, и такого еще всей войне король шведский ни от кого сам не видал. Боже, не отыми милость свою от нас впредь». Сноска. Цитируется по Соловьеву, том 15, страница 281. Конец сноски. В веселом расположении духа Петр писал 31 августа Екатерине и Анисье Кирилловне Толстой: «Матка и тетка, здравствуйте! Письмо от вас я получил, на которое не подивите, что долго не ответствовал. Понеже пред очми непрестанно неприятные гости, на которых уже нам наскучило смотреть. Того ради мы вчерашнего дня резервувались и на правое крыло короля шведского со 8 батальонами напали и по 2-часному огню оного с помощью Божию с поля сбили, знамена и прочее побрали. Правда, что я, как стал служить, такой игрушки не видал, однако сей танец в очах горячего Карлуса изрядно станцевали, однако ж больше всех попотел наш полк и прочее». Сноска. Письма русских государей. Том 1, страница 7. Конец сноски. Главный результат похода 1708 года заключался в том, что русские не допустили Карла XII соединиться с Левенгауптом. Карл двинулся в Украину с большими надеждами. Он рассчитывал на союз с малороссийскими казаками и считал возможным действовать заодно с крымским ханом против России. Левенгаупт, не успевший соединиться с королем, остался на жертву русских. Две реки Днепр и Сожа отделяли его от главной шведской армии, а между этими реками стоял царь. Шведы были настигнуты русскими 27 сентября недалеко от Пропойска при деревне Лесной. 28-го в час пополудни начался кровавый бой и продолжался до вечера. Левенгаупт был разбит на голову и успел привести к королю лишь остаток своего отряда, и то без всяких запасов. Битва эта произвела глубокое впечатление и на шведов, лишив их прежней самоуверенности. Петр писал в «Гистории Свейской войны»: «Сия у нас победа может первую назваться, понеже над регулярным войском никогда такое не бывало. К тому ж еще гораздо меньшим числом, будучи преднеприятелем. И поистине оное виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба солдатская была, и людей, конечно, ободрила, и мать полтавской баталии как ободрением людей, так и временем, ибо по 9-месячному времени оная младенца счастье принесла». 28 сентября 1711 года Петр, находясь в Карлсбаде, в письме к Екатерине вспомнил о начальном дне нашего добра, ясный намек на значение битвы при Лесной. Сноска. Письма русских государей. Том 1, страница 19, конец сноски.